Прелюдия к слезам передается, по всей вероятности, через хромосом X. Прежде чем разверзлись хляби небесные, она рывком опустила на глаза очки, взяла напильник, повернулась ко мне спиной и принялась за работу. Я ушел, сопровождаемый тем же шелестящим ритмом самбы, под который проснулся. Желания танцевать я не испытывал. Зная, что надо заполнить день чем-то безличным, иначе сойду с ума, я поехал в биомедицинскую библиотеку университета поискать справочный материал для монографии. Я нашел массу вещей, которые выглядели многообещающе на дисплее компьютера, но относящегося к теме оказалось мало. К полудню я выработал массу теплоты, очень мало света и понял, что пора впрягаться и браться за обработку своих собственных данных. Вместо этого я прямо из библиотеки позвонил по автомату в телефонную службу. Узнал, кто мне звонил. Из Сан-Лабрадора не звонили. Было 6 других звонков. Ничего срочного. Я ответил на все. Потом поехал в Уэствуд-Виллидж, переплатил за парковку, нашел кафе, выдававшее себя за ресторан, и стал читать газету, одновременно пытаясь прожевать похожий на резину гамбургер. Ко времени возвращения домой мне удалось протолкнуть день до 3 часов пополудни. Я сходил к пруду. Икры немного прибавилось, но рыбки все еще казались вялыми. Я даже засомневался, все ли с ними в порядке, потому что где-то читал, что они могут и покалечиться в судорогах страсти. Меняется лишь спортивная форма, а сама игра никогда. Я покормил их, подобрал сухие листья. 4:20. Слегка повозился по хозяйству, это заняло еще 30 минут. Когда все предлоги для отсрочки кончились, я пошел в кабинет, вытащил рукопись и принялся за работу. Дело пошло хорошо. Когда я, наконец, поднял голову от рукописи, то оказалось, что прошло почти 2 часа. Я подумал: о, Робин, ты ведь знаешь, как это бывает. Стоит втянуться, и уже не остановишься. Мы подходим друг к другу. Импульс одиночества — вот что толкает нас друг к другу. Рыболовные крючки. Работать, работать. Защита усердием в нудной работе. Я сделал над собой усилие и взял ручку. Продолжал работать, пока не кончились все слова и в груди не стало тесно. Было 7 часов, когда я поднялся из-за стола, и раздавшийся телефонный звонок обрадовал меня. «Доктор Делавер, это Джон из вашей телефонной службы. Вам звонит какая-то Мелисса Дикинсон. Говорит, что у нее к вам крайне срочное дело. Соедините, пожалуйста». Щелк. «Доктор Делавер, что случилось, Мелисса?» «Это мама». «Что с ней?» «Она исчезла. Боже мой, пожалуйста, помогите мне. Я не знаю, что делать». «Подожди, Мелисса, говори медленнее и скажи мне точно, что произошло». «Она исчезла, ее нет. Я не могу ее найти нигде, ни на участке, ни в одной из комнат. Я искала, мы все искали, и ее здесь нет». «Пожалуйста, доктор Делавер». «Сколько времени ее уже нет, Мелисса?» «3:30. Она уехала в клинику, у нее там в 3 часа занятия в группе. Должна была вернуться к 5:30, а сейчас уже 8:04. И они тоже не знают, где она. Боже мой!» «Кто они?» «Клиника. Эти Гэбни. Она туда поехала. У нее занятия в группе с 3 до 5. Обычно она ездит с Доном или с кем-нибудь еще. Однажды я ее отвозила, но в этот раз...» Она задыхалась, судорожно глотала воздух. Я сказал: «Если ты чувствуешь, что сбиваешься с дыхания, найди бумажный пакет и медленно дыши в него». «Нет-нет, я в порядке. Должна рассказать вам. Все. Я тебя слушаю». «Да-да. На чем я остановилась? О, Боже! Обычно она ездит с кем-нибудь, но в этот раз она должна была ехать с ним, с Доном, но решила, что поедет одна. Настаивала на этом. Я сказала ей, что не думаю, что это разумно, но она заупрямилась, повторяла, что справится, но не смогла. Я знала, что она не сможет, и была права, она не справилась. Но я не хочу, чтобы я была права, доктор Делавер. Мне не важно, права я или нет, вышла, по-моему, или нет, вообще ничего не важно, боже мой. Я просто хочу, чтобы она вернулась. Хочу, чтобы с ней ничего не случилось. Она вообще не появлялась в клинике? Нет. И они позвонили нам только в 4 часа и сказали, что ее не было. Они должны были позвонить сразу, правда? Сколько нужно времени, чтобы доехать до клиники? 20 минут. Самое большее. Она выезжала за 30 минут, этого более чем достаточно. Они должны были понять, когда она не... Если бы они позвонили сразу же, мы бы сразу и начали ее искать. А теперь ее нет уже больше 4 часов. Господи! Может быть, такое, спросил я, что по дороге она передумала и поехала куда-нибудь еще вместо клиники? Куда? Куда она могла поехать? Я не знаю, Мелисса, но после разговора с твоей мамой я могу понять ее желание поимпровизировать, вырваться из рутины. Такое не так уж редко встречается у пациентов, преодолевающих свои страхи. Иногда они становятся немного безрассудными. «Нет!» — воскликнула она. «Она бы так не поступила. Она бы обязательно позвонила. Она знает, как я буду беспокоиться. Даже Дон волнуется, хотя обычно его ничем не проймешь. Он позвонил в полицию, и они начали искать, но до сих пор не обнаружили ни ее, ни Зарю». «Так она за рулем своего Роллс-Ройса?» «Да». «Ну, тогда ее наверняка не так уж сложно будет найти даже в Сан-Лабрадоре». «Тогда почему же никто не видел машину?» «Как может быть, что никто ее не видел, доктор Делавер?» Я подумал о пустынных улицах и готов был ответить на это. «Наверняка кто-то ее видел», — сказал я. «Может, у нее случилась поломка, это ведь старая машина. Даже Роллсы имеют недостатки. Этого не могло быть». «Ноэль содержит все машины в отличной форме, и Заря была как новенькая. И даже если у нее действительно возникли проблемы, она бы позвонила. Она бы со мной так не поступила. Она ведь как ребенок, доктор Делавер. Она ни за что там не выживет. Она не имеет ни малейшего понятия о том, что такое жизнь там, снаружи. Боже мой! Что если у нее случился приступ, и она сорвалась со скалы и теперь лежит там без всякой помощи? Я больше этого не вынесу. Это уж слишком, слишком!» В трубке послышались рыдания, такие громкие, что я невольно отстранился. Я услышал, как у нее перехватило дыхание. «Мелисса, я...»